Зарислав Степанов. Дикая планета Ле. Продолжение книги «Опасная планета». Стэн не оставляет попыток выбраться с неизвестной планеты. Вместе с верным охотником он ищет способы, как вернуться домой. Это оказалось нелегкой задачей. Кроме враждебной флоры и фауны, Стэн находит несколько капсул с синтимодами. Все они на одно лицо и с определенной программой. Чисто случайно он узнает, что кто-то отправил группу с целью захватить охотника и ликвидировать его, Стэна. Это открытие явилось для него полной неожиданностью. Стэн понял, что вмешались какие-то неведомые ему силы, которые такие же смертельно опасные, как и вся планета. Но он не собирается сдаваться и полон решительности преодолеть все преграды и выбраться с этой планеты. Вся надежда у него на удачу и на охотника. Глава первая. Через 2 часа Стэн с Джемой на спине вышел к берегу реки. Метрах в 20 недалеко от берега он увидел 2 девушек. Они стояли по колено в воде и внимательно что-то там высматривали. Стэн они не заметили. «Опять бабы!» — невольно проворчал Стэн. «Не везет мне, хоть бы один мужик попался. Поговорить не с кем нормально». Он неторопливо направился к ним. «Вам ноги еще не откусили?» — громко крикнул Стэн, когда до незнакомок осталось 10 метров. Девушки разом посмотрели на него. Одна вскрикнула, выскочила из воды и спряталась за ближайшее дерево. Вторая медленно вышла из воды и стала ждать, когда он подойдет. «Вы кто?» — спросила она, внимательно и с любопытством разглядывая Стэна и его ношу. «Я Стэн, а это Джема. Со мной еще охотник, он мне помогает. Мы с разбившегося корабля. А вы кто?» «Меня зовут Кенни, а это Шатти». Девушка кивнула на свою подругу, которая продолжала прятаться за деревом. «Иди к нам, не стой там, это человек». «Конечно, человек, кто же еще?» — хмыкнул Стэн. «А вы чего в воду полезли? Это вам не бассейн, здесь водятся опасные твари». «Да так?» — Кенни нахмурилась и махнула рукой. «Уронили в воду портативный генный модулятор. Хотела поменять себе цвет глаз, а Шатти...» Она на миг запнулась. «Размер груди». «Где, в воде?» — удивился Стэн. Он только сейчас заметил, что у Кенни один глаз зеленый, а второй — голубой. Девушка тоже заметила, что он заметил. «Вот видите, не успела поменять цвет второго глаза. У меня оба были голубые», — словно извиняясь, добавила она. «Да мне все равно, какие у тебя глаза», — сказал Стэн. «Но в воду лучше не лезть. Запросто можно без ног остаться». К ним подошла и остановилась рядом с Кенни Шатти. «Я Шатти, а вы Стэн, я слышала», — сказала она, протягивая ему руку. Стэн осторожно ее пожал. В этот момент с ветки ближайшего дерева свалился охотник и щелкнул зубцами. Девушки завизжали и с криками «Коруба!» разбежались в разные стороны. «Да не орите вы! Еще кто-то услышит!» — крикнул Стэн им вслед. «Да никакая это не коруба! Это охотник! Он мой помощник, моя правая рука! Он с другой планеты! Он это... добрый, если так можно сказать! Идите назад!» Девушки осторожно вернулись обратно и остановились на безопасном расстоянии от Стэна и охотника. Сам охотник, видно, не желая их больше пугать, спрятал все свои глаза и превратился в неподвижный серый камень. «Коруба! Это коруба!» С ужасом прошептала Кенни, ее лицо еще больше побледнело. «Да успокойтесь вы! Это не коруба! Он со мной! Мне уже надоело объяснять, кто он, откуда и что умеет делать. Просто держитесь от него подальше, и все будет нормально, ладно?» Девушки утвердительно закивали. «Что еще за коруба?» — с любопытством спросил Стэн, расстегивая ремни, которыми он привязал к своей спине Джему. «Ее никто не видел, но она убила весь экипаж нашего космического корабля за 1 день», — добавила Шатти. «Ого!» — с уважением в голосе сказал Стэн. «Это вроде двуножек. И тоже никто не видел. Но они убивают за несколько секунд. Ладно, не орите, это не коруба, это охотник. Со временем привыкните. Он осторожно опустил Джему на кусок плотной ткани. На траву не рискнул. От Джемы могло ничего не остаться. Трава на этой планете не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд. «Кто это?» — с сочувствием в голосе спросила Кенни. Обе девушки склонились над Джемой. «Джема, она ранена и без сознания. Мы с одного корабля», — объяснил Стэн. «Мы ей поможем. У нас есть лекарство», — сказала Кенни. «Медкапсула?» — недоверчиво спросил Стэн. «Нет, лучше. Берите ее и идите с нами. Сами все увидите». Кенни почему-то обращалась к Стэну на «вы», в то время как Шатти пока никак не обращалась. «Ладно, пошли». Стэн осторожно поднял Джему и последовал за девушками. «Вот», — через минуту сказала Кенни довольным голосом, — «кладите ее сюда». «Куда?» — не понял Стэн. «На землю?» «Нет, на этот зеленый лист, видите?» Кенни показала рукой на большой зеленый лист, который стелился по земле. «Ты серьезно?» Стэн внимательно посмотрел на нее. Девушка не шутила. «И что будет? Он ее сожрет?» — пошутил Стэн. «Наоборот, исцелит от ран и травм. Мы случайно обнаружили чудесные свойства этих растений, когда наша группа искала упавший корабль». «Вы тоже искали корабль?» — перебил ее Стэн. «Да», — кивнула Кенни. «Наверное, наш, а мы ваш или еще какой-то», — заметил Стэн. «Возможно. Так вот, Мелоран на ночь подстелил под себя один из этих листов, случайно. Утром проснулся, а у него на ноге исчезли все язвы. Его что-то кусило днем», — добавила Шатти, которая до этого момента не вмешивалась в разговор. «Да», — подтвердил ее слова Кенни. «Так мы узнали о целебных свойствах этих листьев. Положите на лист вашу знакомую, и через день или два она будет как новая». «Никогда бы не подумал. В той местности, откуда я пришел, таких листьев не было». «Неудивительно. Планета большая», — улыбнулась Кенни. Стэн осторожно опустил Джему на лист. Он слегка зашевелился, словно присматриваясь к ней, и окутал Джему со всех сторон. Она была словно в зеленом, сочном и теплом коконе. «Вот и все», — Кенни снова улыбнулась. «Теперь с ней все будет в порядке». Стэну вдруг в голову пришла одна мысль. Он подошел к следующему листу, оторвал кусок и начал натирать себе лицо. Все ссадины на руках и ногах, где только мог достать. Девушки не успели даже ничего сказать. «Лечусь», — объяснил он. Почти сразу сок чудодейственного растения начал действовать. Ссадины и царапины начали затягиваться и уменьшаться в размерах. Общее самочувствие тоже улучшилось. Стэн почувствовал прилив сил. «А внутрь принимать пробовали?» — поинтересовался он. «Нет», — Кенни отрицательно покачала головой. «Не додумались». «Надо попробовать», — сказал Стэн. «Очень бодрящая вещь. Не думал, что на этой планете растут полезные растения. Все только хотят отравить, укусить и убить». «Вы правы», — согласилась Кенни. «Случайно нашли», — повторила она. Стэн наклонился и потрогал плотный и теплый лист, внутри которого находилась Джема. От его прикосновения поверхность листа сжалась и потемнела. Он попытался немного отвернуть край листа, чтобы увидеть Джему, но не смог. Чем больше он прикладывал усилий, тем больше лист сопротивлялся. Стэн выпрямился. «Интересно, а она там не задохнется и не спарится? Если перестанете трогать постоянно листок, то нет. Он немного откроется и облегчит доступ воздуха. Температура и воздух тоже регулируются. Вот такие чудесные растения здесь растут». Кенни снова улыбнулась, будто это была ее заслуга. «А как она выберется оттуда, когда придет в себя?» — спросил Стэн. Он все думал над тем, как еще использовать полезные свойства этих листьев. «Когда ваша знакомая восстановится и придет в себя, лист сам раскроется. Все очень просто», — объяснила Кенни. «Довольно просто. Надо бы сока надавить, на всякий случай». «Ладно, с этим», — Стэн посмотрел на своих новых знакомых. «Где вы сейчас живете? Как очутились на этой планете? И где все? Вас что, только двое?» «Мы с прогулочного корабля», — ответила Кенни. «Путешествовали по планетам. Было два корабля. Потом что-то случилось, и корабль сбился с курса. Так мы попали на эту планету». «Разбились?» — утвердительно спросил Стэн. «Я несколько дней назад видел, как в небе взорвался чей-то корабль. Даже собирался его найти. Но потом появились другие корабли, и я запутался. А потом еще этот чокнутый Би-бот. «Кто?» — удивилась Кенни. «Охранный биоробот с корабля. Я их называю Би-ботами. Чуть не угробил меня. Это длинная история. Как-нибудь позже расскажу. И где ваш корабль? Рядом?» Кенни грустно вздохнула. «Нет, 5 дней пути до этого места». Стэн почесал затылок. «Лесом?» — спросил он. «Лесом», — утвердительно кивнула Кенни. «Прогулки лесом иногда плохо заканчиваются. А где ваша группа? Почему никого нет? Погибли все?» — снова спросил он. «Нет, они все в листьях, восстанавливаются. Их что-то отравило». Она запнулась, словно хотела что-то сказать, но вовремя остановилась. «Они немного дальше. Мы нашли целую поляну этих растений». Стэн почувствовал, что проголодался и не прочь отдохнуть. «У вас есть какие-нибудь продукты? Скоро упаду от голода. Все эти прогулки лесом меня здорово вымотали. Да и отдохнуть не помешало бы. Посидим, поговорим». «Да, конечно. Пошли с нами». Уйти далеко с берега реки они не успели.